мусорщик. В бытность замом Николаевского городского головы Валерий Оскарович заведовал отделом по связям с заграницей. В этой должности он отправился в Москву на какое-то мероприятие по линии российско-украинской дружбы. В составе делегации было 3 человека. Один из них – фотограф городской газеты, второй – какой-то из чиновников мэрии. Так совпало, что и мне в этот день была какая-то нужда ехать в Москву. Договорились и взяли 4 билета. Однако в последний момент я заболел, поехать не смог. Вот они втроем и ехали в купе скорого поезда номер 66 Николаев-Москва. Сели в вагон в 16 часов. Впереди был долгий вечер. Из сумок достали все необходимое по Ильфо-Петровскому списку. Вареная курица, яйца, соль в спичечном коробке и прочее. Естественно, и горючее, кто чем запасся. Хабаров достал литровую бутылку Немирова, да и спутники не отстали. Ужинали долго и содержательно. Когда пришло время отойти ко сну, бросили жребий, кому когда убирать. Первым выпало убирать фотографу, утром Хабарову, в обед чиновнику. Ужин следующего дня уже в Москве. Фотограф все убрал аккуратно, мусор выбросил. Утром же, отвечая на призывное помывание проводницы чайными стаканами, быстро восстановили натюрморт на столе и приготовились завтракать. Ну что, думаю, необходимо реабилитироваться. Как же без этого? Естественно. Так, доставай, что там у нас вчера осталось? Однако тщательные поиски реабилитационного напитка увенчались фиаско. Ничего, кроме фрагментов курицы, слегка припухшего в литровой банке пюре, половинки котлеты и недоеденного сыра, обнаружить не удалось. Мистика какая-то. Так, вчера кто дежурил? Журналист, ты вроде. Да я, кажется. Бутылки выбрасывал? Все выбрасывал, весь мусор. И бутылки? И бутылки. Пустые? Конечно, пустые. Они пустые. Что они пустые? Выбрасывал не пустые. Я что, чокнулся, что ли? Впрочем, все ясно. Хабаров грузно поднялся с топчина и вышел в коридор. Там наблюдалось обычное для вагона броуновское движение обитателей. Кто балансировал с чаем, кто готовился выйти на промежуточной станции, кто просто слонялся. Перед тамбуром выстроилась небольшая очередь заспанных людей в майках или халатах, с полотенцем на плече, зубной щеткой в руке и отсутствующим взором. Хабаров протиснулся между ними. «Извините, я не туда, я уже умытый». Нужно сказать, его появление оживило обстановку. По тем или иным причинам бывшего начальника порта, а ныне заместителя мэра, большинство николаевцев знали в лицо. «Проходите, Валерий Оскарович, проходите, пожалуйста. Если вам и в туалет требуется, проходите, мы подождем с удовольствием». «Да нет, мне только к мусорному ящику». Крышку ящика открывать нужды не было. Она стояла вертикально, подпертая ворохом мусора и пустых бутылок. Под заинтригованными взглядами попутчиков Хабаров наклонился и принялся разгребать мусор. Наконец, в глубине рука нащупала нечто похожее на искомый предмет. И вот полная литровка Немирова извлечена на свет. По коридору прокатился вздох. Все замерли. Сзади мерно хлопала дверь в туалет. Следующий очередник забыл о своих правах. «Так, туалет свободен. Не возражаете, я зайду руки помою. И вот, ее». «Конечно, Валерий Оскарович, заходите, пожалуйста. Можете не спешить». Вышел из туалета Оскарыч с мокрой бутылкой и сияющей физиономией. «А как это вы, Валерий Оскарович?» «А вы тоже попробуйте, может, там еще чего есть? Это же вагон особенный». «Да нет, шучу, ничего там нет, кроме мусора». Однако, когда минут через 40 Хабаров вышел в тамбур покурить, возле мусорного ящика он увидел проводницу. Та держала пакет, в который пересыпала мусор из ящика, и внимательно изучала его содержимое. Увидев Хабарова, она вздрогнула, скомкала верхушку пакета и поспешила по коридору в сторону купе проводников.